Глава 28. Марк Гомес. «Ух ты, какой роскошный номер!» Замерев у входной двери, воскликнула Лола. «Ты снял его для себя одного?» «Нет, для нас двоих», усмехнулся Марк и, подхватив девушку на руки, понес ее в спальню. «Надеюсь, ты не передумала скрашивать мое одиночество?» «Не передумала», обхватив его за шею, засмеялась девушка. «Только почему у тебя так тихо? Дай-ка я включу музыку, что ли? Ну, кстати, у тебя есть шампанское?» И заставили врага позорно бежать. Слишком громкий голос диктора, возникшего на развернутом перед кроватью голоэкране, заставил Гомеса вздрогнуть и кинуть взгляд на появившееся изображение. «Посмотрите, как это было!» На смену лучащейся восторгом физиономии ведущего новостного канала на экране возник истребитель, медленно разваливающийся пополам. «Видите? Вот эта стремительная тень, промелькнувшая за кормой первого сбитого на орбите Квидли циклопа, кречет лейтенанта Гомеса, одного из 10 демонов, которые...» «Переключи!» Марк потянулся к сенсору пульта управления, чтобы убрать с экрана ряд голографий, изображающих его и остальных ребят подразделения. Но не успел. Лола, уронив челюсть, смотрела на его лицо, возникшее рядом с виртуальным изображением Кречета. «Это ты? Правда?» Поставив на паузу часть голограммы с портретами остальных демонов, Лола, расширенными от удивления глазами, посмотрела на своего кавалера. «Точно! Вот эти двое были с нами в Северном Сиянии, правда? Их звали Рики и Вольф. Так вы что? Правда, те самые демоны, которые защитили Лагос? С ума сойти!» «С ума сходить не надо!» – вздохнул Марк. «Те самые!» Пропустив его фразу мимо ушей, девушка метнулась к панели управления в изголовье кровати и, отмонтав изображение на начало боя, ткнула пальцем в обломки взрывающегося корабля. «Он по-настоящему взорвался? От твоей ракеты? И ты самый крутой демон в своем подразделении?» «Самый крутой? С чего ты взяла?» Сменив канал на музыкальный, усмехнулся Гомес и, обхватив девушку за талию, притянул ее поближе. «Ну их эти новости! Я прилетел сюда отдыхать!» «Ну как же! Я же слышала своими ушами, что ты первый сбил корабль циклопов на орбите Квидли! И что из этого следует?» «Что ведущий – полный придурок! Читает текст, который готовили болваны! Первый корабль мы сожгли в открытом космосе, очень далеко от Квидли-2!» «Но ведь сбил его ты?» – уберев палец в грудь Марка, спросила Лола. «Давай сменим тему, ладно?» – расстроенно попросил парень. «Не хочу говорить о войне. Кажется, ты хотела скрасить мое одиночество?» «Ответь только да или нет, и я отстану». «Да, но...» «Никаких но». Девушка задумчиво посмотрела в глаза улегшемуся на спину парню и, стянув с плеча бретельку, прошептала одними губами. «Все будет так, как ты захочешь, и сегодня, и всегда, обещаю!» Лежа рядом с тихо посапывающей во сне Лолой, Марк безуспешно пытался уснуть. Увы, несмотря на бурно проведенную ночь и довольно большое количество выпитого спиртного, сна не было ни в одном глазу. То ли потому, что сутки без физических нагрузок показались его организму отдыхом, то ли из-за слов, сказанных его девушкой перед тем, как заснуть. «Я так счастлива, что тебя нашла! Спасибо, герой!» «Знала бы ты, какой я герой!» Угрюмо глядя в окно, за которым занимался рассвет, думал Гомес. «Теленок на веревочке и только! Сидишь в своем кресле, смотришь на тактический экран и пытаешься вовремя запустить касатку или пиранью в цель, появившуюся перед одной из машин звена. Круто, правда? Еще иногда сажаешь машину на космодром или взлетаешь. Когда Волкову лень. А потом стоишь перед объективами голокамер, улыбаешься и позволяешь вешать на себя медали и называть себя героем, мастером, пилотом и спасителем Лагоса и Квидли. Бред. Волков, Семенов, Вильямс, Орлова. Они действительно летают, а я... балласт. Модифицированный, увешанный наградами и даже засветившийся в новостях балласт. С БКшкой в голове, транслятор команд лидера звена и только. На душе вдруг стало так тошно, что Марк заскрипел зубами и потянулся к оставленной на тумбочке рядом с кроватью бутылке виски. «Ты почему не спишь, милый?» — сонно спросила съехавшая с его плеча Лола, Тебе не понравилось?» «Ты была восхитительна!» Сделав пару больших глотков, Гомес прислушался к своим ощущениям и поставил бутылку на место. «Просто на душе что-то не очень». «Почему?» Потянувшись к сенсору в изголовье, девушка затемнила оконное стекло и, обняв Гомеса за шею, заглянула в его глаза. «Расскажи, может, я смогу чем-нибудь помочь?» «Спи, девочка моя!» Грустно улыбнулся Марк. «Мне уже ничем не поможешь». «Ты что, стесняешься того, что с тобой сделали?» Лола приподнялась на локте и, покрутив пальцем у своего виска, легонько шлепнула Гомеса по лбу, а потом, помрачнев, спрятала лицо у него на груди. «Знаешь, я помню свое детство урывками. Если верить врачам, то это нормальная реакция организма на стресс. А ведь я толком ничего не видела. Никогда нас вталкивали в пропавший чем-то едким трюм грузового корабля, ни во время взлета с космодрома, ни при разгоне для ухода в гипер. Но очень хорошо помню ощущение панического страха или запредельного горя у всех, без исключения окружавших меня взрослых. Мужчина в спортивном костюме, сидевший на полу рядом с погрузочным роботом, не отводил взгляда от палубы, под которой, как я потом догадалась, находилась корма и маршевые двигатели. И постоянно потел. Капельки пота, скатывающиеся по его лицу и оставляющие темные пятна на его груди, он не замечал, но вздрагивал от любого постороннего звука. Так сильно, что я каждый раз пугалась. Его соседа непрерывно била дрожь. Смотреть, как у него трясутся подбородок и руки, которыми он прижимал к себе постоянно рассыпающиеся свертки, тоже было страшно. Он был взрослым и не мог, не должен был так бояться. Помню бледное, как снег, лицо кого-то из членов команды грузовика. Молодой парень, таскавший нам воду и еду, до прыжка в гипер постоянно вжимал голову в плечи, будто ждал взрыва. Еще каждые 2 секунды сглатывал слюну. Лола сделала небольшую паузу, провела пальцами по груди Гомеса и вздохнула. Женщина, рядом с которой я сидела все 10 часов в гипере, тупо смотрела на голограмму своего сына, служившего на одной из уничтоженных циклопами орбитальных станций. И по ее лицу непрерывно катились слезы. Помню мальчишку, 2 года младше меня, сжимавшего в побелевших от напряжения пальцах берет своего отца. Его мать, посидевшую от горя, помню плач моей мамы, еле слышно повторяющие имена своих родителей. Знаешь, я поступала в Академию планетарной пехоты 6 раз. Зачем? Вырвалось у Гомеса. Ведь после 2-го отказа уже не возьмут. Мой папа остался на Ньюпорте, глухо произнесла девушка. Он не был военным, просто работал на другом конце континента и не успел вернуться домой до окончания эвакуации. Он был большим, сильным и очень добрым. Когда я ложилась спать, он садился рядом, тихо-тихо рассказывал мне сказки и перебирал своими пальцами мои локоны. А когда я приносила домой плохие отметки, он не ругал меня, а грустно смотрел мне в глаза и спрашивал: «Доченька, если ты не поняла эту тему, почему не спросила, я бы тебе объяснил». А я, вместо того, чтобы сесть с ним рядом и слушать, как он говорит, фыркала и убегала гулять. Дура. Я бы сейчас отдала все ради того, чтобы иметь возможность быть с ним рядом, чувствовать его прикосновение, слышать ласковое «доченька» и засыпать, положив голову на его ладонь. Только этого никогда уже не будет. Не будет, потому что эти твари уничтожили планету, на которой жил он. Мой папа, понимаешь? И я до сих пор умираю от горя, когда смотрю его голографии. Вытерев глаза уголком одеяла, девушка сглотнула подступивший к горлу комок и прошептала: «Я мечтала закончить Академию планетарного десанта. Десантно-штурмовой факультет, чтобы иметь возможность видеть циклопов не на тактических экранах шлемов пилотов-истребителей, а через забрало, вплотную, близко-близко, и рвать их голыми руками. Да, я знаю, что человек не сравнится с ними ни в силе, ни в скорости, ни в реакции, но хотя бы одного врага я бы с собой забрала». «А почему тебя не взяли в Академию?» Погладив девушку по голове, тихо спросил Марк. «Психологи забраковали. Теперь я обычный техник систем вооружения. Работаю на ключе 2. Обслуживаю арт-автоматы и элеваторы. Мне плевать на гордость, если хотя бы одна торпеда, которую подаст мой элеватор, зацепит корабль циклопа, то я умру счастливой», — ответила Лола. «Да, я не люблю свою работу, но ради того, чтобы увидеть, как взрываются их корабли, я готова всю жизнь ползать на коленях за тем, кто на это способен. А еще я готова на все, лишь бы иметь возможность убивать циклопов собственными руками. Стать андроидом, мутантом и даже донором органов я соглашусь на любой эксперимент, даже если у меня будет один шанс из 100 на его успешное завершение». «Ты понимаешь, о чем ты говоришь?» Вспомнив свое пробуждение в лаборатории комплекса, угрюмо спросил Мар. «Да, я их ненавижу. И отдала бы все, чтобы быть одной из двух девушек вашего подразделения».